Глава вторая. Ты пахнешь, как пахнет сирень, а пришла ты по трудной дороге. Анна Ахматова. Учительница музыки Юлия Ивановна в молодости была приятельницей Ёлочкиной матери. Вскоре после окончания войны она очень серьезно заболела ревматизмом. Ёлочка несколько раз навещала ее и даже дежурила две ночи у постели. Муж Юлии Ивановны был когда-то видным лидером кадетской партии в Киеве и заслужил прозвище «Совесть Киева». Его давно уже не было в живых, но ГПУ до сих пор не оставляла вдову в покое. Именно Юлия Ивановна навела Ёлочку на мысль заняться снова музыкой и определила в свой класс. Отлично понимая, что уровень музыкальных способностей Ёлочки очень невысок, Юлия Ивановна, тем не менее, любила часы занятий с нею. Ей нравилось подолгу беседовать с серьезной и умной девушкой, а сами занятия сводились к 15 минутам. Однажды в декабре 1928 года Юлия Ивановна, еще не начиная урока, сообщила, что в классе появилась еще одна ученица, очень, по-видимому, талантливая. «Хорошо играет или начинающая?» — спросила Ёлочка, вынимая ноты. «Трудно сказать, в какой мере она подвинута», — ответила Юлия Ивановна. «Ей 18 лет. Техника у многих в ее возрасте бывает гораздо лучше, но способности у нее очень большие. На приемном экзамене в среду она играла «Зачем?» Шумана. Я была в комиссии. Вместе со всеми заслушалась. До такой степени чарующая у нее туше и так хороша фразировка. Чистота звука поразительная. Не хотелось ничего изменить в ее игре, как будто бы играла законченная пианистка. А вместе с тем она еще очень мало училась, и виртуозности у нее нет вовсе. Она держала экзамен в консерваторию этой осенью, но ее не приняли из-за происхождения. Такую талантливую девушку! Она Балаговская, внучка генерал-адъютанта из приближенных к особе государя, а отец ее, гвардейский полковник, расстрелян в Крыму. Другой ее дед, кажется, сенатор. Сами понимаете, что все это значит теперь. Ко мне ее прислал мой друг, консерваторский профессор. Он хотел принять ее в свой класс, да вот не удалось, дал ей несколько уроков на дому, переставил руку, а теперь направил ко мне с тем, чтобы раз в месяц прослушивать самому. Каждому педагогу интересна такая ученица. Расстрелян в Крыму. Губы Ёлочки судорожно передернулись. «Вы здесь еще не однажды встретитесь», — добавила Юлия Ивановна. «Вот с полчаса, как она ушла. Хорошенькая девушка. Ресницы до полщеки. Живет она теперь с бабушкой и с дядей. Матери у нее, кажется, тоже нет. По-видимому, нуждается без ботиков, без зимнего пальто. Жаль девочку». В следующий раз Ёлочка нарочно пришла целым часом раньше обыкновенного, так как принуждена была выслушать скучнейший урок с тупоголовым школьником. Он еще не успел окончиться, когда в класс вошла новенькая девушка. Тонкая, как тростинка, фигурка в старом джемпере и по-модному укороченные юбки, две длинные косы без лент, и волосы и ресницы мягкого каштанового цвета красиво оттеняли белоснежный лоб и прозрачную глубину глаз. «Ася, садитесь теперь вы», — сказала Юлия Ивановна. Девушка в ожидании очереди, уж было уткнувшая носик в книгу, встрепенулась и подошла к роялю. Юлия Ивановна выслушивала вещь за вещью, и во взгляде, с которым она попеременно созерцала свежие личико и маленькие легкие руки, Ёлочка подметила нежность и восхищение. Ревнивое и даже завистливое чувство шевельнулось в груди. Закончив, Ася тотчас же встала и стала собирать ноты. «Вы слишком легко одеты, Ася», — сказала Юлия Ивановна, когда девушка запуталась в разорванной подкладке рукава демисезонного пальто. «Благодарю, не беспокойтесь. Я закутаюсь сверху в бывший соболь», — ответила Ася.

А там посмотрели, оценили в 1500 и сказали, что сейчас не возьмут, а только через месяц. Я хотела уйти, вдруг подходит мужчина и говорит: «Я как раз ищу такой мех. Если вы согласны ко мне заехать, я тотчас выложу вам деньги». И представился как Рудин Дмитрий Николаевич. Ну, разумеется, я согласилась, деньги-то нам нужны. Он взял такси и усадил меня, а шоферу сказал: «В Лесной». Тут мне стало страшно, уже смеркается, а в Лесном глухо. Что, если он завезет меня и отнимет мех? Мне показалось странным, что он взял меня под руку, точно знакомую, а мех сразу же положил себе на колени. Вот я и говорю: «Знаете, я передумал, я лучше выйду». А он отговаривает, и чем больше отговаривает, тем мне страшнее, чувствуя, что сделала глупость. Схватилась за дверцу, шофер затормозил, повернулся ко мне и открыл. Я выскочила и в сторону, я ведь быстрая. Только бы, думаю, он за мной не выскочил. Такси в ту же минуту умчалось, и только тут я вспомнила, что мех-то остался в машине. Вернулась я к бабушке, вся зареванная. Бабушка, видя, в каком я отчаянии, даже не побронила. Она сказала: «Слава Богу, что кончилось только так». Но дядя, Господи, как он на меня кричал: «Безумная! О чем ты только думала? Я тебя на улицу выпускать не буду. Сиди дома весь день. Ничего не понимаешь? Так потрудись запомнить, что садиться в машину с незнакомыми людьми я запрещаю». «Ну, а чем я так виновата уж, скажите? Откуда я могла знать, что это не Рудин, а вор?» «Здесь дело не в том, что он вор, Ася. Надо вообще остерегаться чужих людей. Ваш дядя совершенно прав. Вы были в самом деле очень неосторожны». В эту минуту объявили начало концерта. В антракте Ася убежала в ученическую артистическую, и Елочка увидела ее, только уже выходящей на эстраду. Елочка чувствовала, что волнуется. «Господи, да что же это я? Не все ли равно-то мне?» Но ей было не все равно, и уже не могло стать все равно. «Вот это да! Это называется музыкальностью», — сказал кто-то шепотом позади Елочки, когда Ася начала Шумана. Елочка обернулась, говорил юнец лет 16, весьма демократического облика, без галстука, в рыжем свитере до самых ушей. «Переливы подает очень тонко», — подхватил его товарищ, еврей в роговых очках, выступавший перед тем со скрипкой. «А Шуберта как начала», — сказал опять первый мальчик. «Молодец, девчонка! Откуда взялась такая? Я ее раньше не слышал». Аплодисменты были дружные и бурные. Мальчики позади Елочки завопили «бис», многие подхватили, Ася выбежала раскланиваться, и это у нее получалось очень изящно. Вопросительно посмотрела на учительницу, так кивнула, и Ася снова села к роялю. Взяла несколько печальных аккордов. «Прелюд Шопена», — прошептал тотчас все тот же юнец в свитере. Он в течение всего концерта безошибочно называл исполняемые вещи к немалому удивлению Елочки. «Шабаш путается», — услышала она вдруг его же шепот. «Эх, жаль, хорошо начала». Сердце Елочки тревожно забилось. Ася взяла еще 2-3 аккорда, прозвучавших неуверенно, и вдруг вскочила и бегом убежала с эстрады. «Задала стрекача с перепугу», — добродушно засмеялся еврей. «Похлопаем ей еще, Сашка!» Когда концерт кончился, Елочка увидела Асю уже в зале. Она стояла около пожилой дамы с седыми буклями. «Что случилось, Ася? Вы, кажется, сбились?» — спросила, подходя Елочка. «Да, неудача. У нас на бис был приготовлен этюд Машковского, но мне что-то не захотелось его играть. Вчера я слышала вот этот прелюд. Мне и взбрело на ум: дай-ка сыграю. Начала хорошо, а потом спуталась. Дома-то я бы непременно подобрала, но она на эстраде остановилась. Это мне хороший урок. Не выходить, не отрепетировав хоть раз». Елочка с изумлением посмотрела на нее. «Как? Вы не играли ни разу эту вещь? Ни разу. И вы могли бы ее повторить? Вот и не смогла, как видите. Елочка не верила своим ушам. Не обладая сама музыкальной памятью, она не могла вообразить себе ничего подобного. — А педагоги будут знать, что вы играли без подготовки? — спросила она. — Юлия Ивановна знает, а другие? Не все ли равно? — А вы с Юлией Ивановной уже разговаривали? — Да, она меня поймала в артистической и строго сказала, что программа должна быть согласована с педагогом, и никакие вольности не допускаются. А я почему-то думала, что бисом вольна распоряжаться, как хочу. Просила Юлию Ивановну меня простить, она поцеловала меня в лоб и, кажется, простила. На следующий день Ёлочка краем уха услыхала в канцелярии школы разговор Юлии Ивановны с директором. Произнесли фамилию Аси, и Ёлочка насторожилась. На прошлом уроке эта девушка легко подбирала отрывки из «Снегурочки», которую накануне слышала в первый раз. У нее огромные данные, но нет школы, нет постановки руки и слабая техника. Притом она, по-видимому, не осознает степени своего дарования. «А это бывает чрезвычайно редко», — кивнул директор. «О да, еще бы! В этом отношении ее нельзя даже сравнивать с нашими вундеркиндами, которые уже так воображают о себе». Эти отрывки из «Снегурочки» запали Ёлочке глубоко в душу. Лежа в тот вечер в постели, она думала о Басе, и в глазах ее плыли крупные белые снежинки, отрывки из той счастливой розовощекой зимы, которая навеки ушла в прошлое. Бедная Снегурочка, она и сама не знает, в какую страшную весну России занесло ее буйным ветром, и на каком разбойничьем языческом костре суждено ей растаять, погибнуть. С детства в воображении Ёлочки сложился образ женского существа, сначала девочки, а позднее девушки, в котором было как раз все то, чего не хватало ей. Всякий раз, когда она в ком-либо ловила отдельные рассеянные черты этого манящего образа, она говорила себе: «Похоже». И понемногу слово «похоже» стало у нее именем существительным, независимым понятием, определяющим всю совокупность признаков того, чем она хотела бы стать, если бы могла отказаться от себя. Угадывая будущую судьбу Аси, Ёлочка страшилась и заставляла себя думать иначе, вспоминала свою бывшую подругу Марочку, с которой недавно разошлась бесповоротно. Как-то раз Марочка сказала Ёлочке: «Ах, оставь, пожалуйста, музыку ты любить не можешь, у тебя вовсе нет слуха. В оперу ты ходишь, чтобы посмотреть, как умирает герой-любовник». Слова эти резанули по сердцу. Ёлочка самой себе не могла признаться в том, что так точно судила Марочка. Герой, и особенно герой трагически погибающий, пусть даже оперный, сохранял в душе Ёлочки притягательное обаяние. Думая теперь о Басе, о том, что они могли бы стать хорошими подругами, Ёлочка внушала себе: «Нет-нет, это невозможно, мы слишком разные по характеру и по возрасту. Она скоро выйдет замуж, как все они хорошенькие. Я все равно буду ей не нужна и не интересна. Лучше мне не вылезать из своей улиточной раковины». Решение было принято, и на следующий день она пришла на урок в свое время, чтобы не застать Асю.